Глава 24. Райя. За всю свою жизнь Райя провела в каретах не так много времени. Зато Гидеон, ее отец, посвятил почти всю свою жизнь разъездам на благо страны. Не раз и не два она слышала, как они с матерью ссорятся по этому поводу. И все равно она решила пойти той же дорогой. В будущем поездки в разные уголки Симфории должны были стать для нее обыденностью. Тихий стук колес, ржание лошадей, мягкое покачивание экипажа. Впрочем, небольшой опыт дальних путешествий у нее уже был. Считанное количество раз отец брал ее с собой в дипломатические поездки. То было в глубоком детстве, те времена почти вымылись из памяти. Первое осознанное путешествие произошло уже в подростковом возрасте, когда она ставила ногу на ступеньку кареты, зная, что проведет ближайшие годы в монастыре, что было обязательной частью ее обучения, по настоянию матери. Она до сих пор помнила то чувство волнения вперемешку с робким восторгом. Казалось, она, наконец, отправляется во взрослую жизнь. Наивная. Куда позже, отцовская карета ожидала ее уже по другому поводу, готовясь доставить юную даму в университет. Детский восторг к тому времени уже давно покинул ее, и те поездки запомнились легкой грустью и желанием не ударить в грязь лицом. Если монастырь был уступкой матери, то место для учебы выбирал уже отец, а папина дочка не могла подвести Гидеона. Она всегда старалась соответствовать ожиданиям. Поэтому опыт был. Небольшой, но куда обширнее, чем у обычного жителя Симфории. Кареты становились больше, дорога длиннее. Менялись ощущения и мысли, с которыми она забиралась внутрь. Но никогда прежде Райя не сидела в карете, пытаясь подавить панику. Мягкие подушки подпирали зад со всех сторон, но она не испытывала удобства. Дверца пока оставалась открытой. На ступеньке стоял Дирк, напряженно посматривая то на нее, то куда-то направо. Она знала, что в этом направлении, прижавшись к дереву ворот, напряженно вглядывается в темноту молодой человек, именуемый Ловчим. Он был немногословен, чаще кивал, а если хотел высказать свои мысли, то обращался напрямую к Рикарду. По словам северянина, спасенный из главного здания пленник провел на руднике без малого 8 лет. Она и помыслить не могла, что чувствует человек, проведший такой срок в изоляции от полноценного общества. После знакомства она избегала давить на нового спутника. Напротив, как днем ранее, на мягких подушках сидела Фиона. Место безмятежно стучащей спицами камеристки заняла напряженная, сжавшая кулаки девушка. Ее лицо осунулось, васильковые глаза словно потухли и напряженно бегали туда-сюда. Каждый раз, обращая внимание, что госпожа смотрит на нее, камеристка отводила взгляд и сжимала вязание покрепче, будто стыдясь самой себя. Райя не винила ее. Пусть разница в возрасте между ними была лишь в пару лет, это была пропасть, отделяющая ребенка от взрослого. Свой ужас она скрывала куда успешнее. Во всяком случае, ей хотелось в это верить. Рик, растолковав свой план, отмел робкие возражения и просто испарился. Северянин все еще вызывал у нее чувство беспокойства. Безмятежность, приправленная ироничными шутками, перемежалась с обреченной серьезностью. В процессе одного диалога его манера речи и жесты могли неуловимо поменяться и даже не один раз, а желание спасти отдельные человеческие жизни граничилось безразличной жестокостью по отношению к тем, кто мог стоять у них на пути. Всякий раз, когда на его лицо наползала странная, напоминающая оскал улыбка, Райя против воли вздрагивала, ведь улыбался он каждый раз не впопад. А еще она никогда не видела, чтобы кто-то исчезал в тенях за одно движение век. Неужели на севере они все? Ее размышления прервал оглушительно громкий звук, словно фитиль наконец дополз до бочки с порохом. По всей видимости, то было недалеко от истины. Земля под ногами затряслась, ощутимо, совсем иначе, нежели мягкие постоянные толчки, источаемые приговоренными белоголовыми. Дирк заметно побледнел, она услышала звук отодвигаемых ворот. Затем Ловчий материализовался в ее поле зрения, нервно положил руку кучеру на плечо. Полыхнуло, как в северной впадине. «Пора». Дирк нервно кивнул. Она услышала, как он, пыхтя, взбирается на свое место. Ловчий с размаху захлопнул дверь. Девушка вздрогнула. Ряженый в форму юноша засунул руку в окошко, ухватился покрепче и замер на наружной ступеньке. Дирк привычно свистнул. Лошади отозвались беспокойным ржанием. Выучка столичных коней строилась на том, что их не пугали ни звуки битвы, ни взрывы, ни опасности. Управляемые знакомым им кучером, такие лошади в любой ситуации слушались команд, ведь от этого зависела жизнь вверенных им высокородных. Как, например, сейчас. Гул вдалеке нарастал, точно выражающий недовольство разворошенной улей. Лошади зацокали по земле, сначала совсем чуть-чуть, затем все больше набирая ход. Дирк умело вывел карету наружу, за пределами конюшни ночь отступила под натиском северянина. Мир вокруг светился ровным оранжевым светом, и, сглотнув, Рая приникла к окошку. После экскурсии с Пинкусом она хорошо запомнила расположение построек и общее устройство гарнизона. Конюшня на пару с домиком, где она бросила свои пожитки, располагалась на мирной половине. По левую руку от главных ворот царствовали солдаты. Вдоль частокола располагались тренировочная площадка, казармы, оружейная, проклятый госпиталь. Так было раньше. Теперь эта часть гарнизона превратилась в пылающее зарево. Огонь ревел, языки пламени лизали ночное небо. Рая с беспокойством поискала глазами казармы. Рик, очень аккуратно выбирая выражение, высказал идею устроить диверсию поближе к спящим солдатам, минимизируя вероятность погони. Истолковав это не иначе, как убийство спящих, девушка категорически отмела эту идею. Теперь она с облегчением увидела, что казарма цела. Пламя только начало расходиться в стороны, из здания один за другим выбегали сонные, ничего не понимающие солдаты. Несколько фигурок в отдалении размахивали руками, пытаясь организовать тушение. Все принимающие решения люди на руднике были либо мертвы, либо изолированы. Царила паника. Северянин был на удивление хорошо осведомлен об устройстве гарнизона. На вопрос «откуда?» он привел в качестве довода хорошую память и то, что накануне ему уже пришлось посетить главное здание вместе с собратьями по бараку. Без особых усилий он расчертил палочкой на земле примерный план построек. Ловчий дал пару поправок, но в целом согласился, что схема верна. Рик прокомментировал это так. «Еще бы. Я всю ночь соскался туда-сюда по гарнизону. Словно это прогулочный парк, а не место, где меня хотят прикончить». Отдельное внимание северянин уделил группе складских помещений, расположенных на задворках тренировочной зоны. «С нашей стороны они хранят припасы, корма для животных и прочую ерунду. Там удобно прятаться, но вряд ли мы сможем покинуть рудник, забравшись в ящик с вяленым мясом. Зато здесь...» Кончик пальца безошибочно ткнулся в скопление зданий. «Частичка железной воли, которую Вильгельм диктует этим землям уже пару десятилетий. А именно вооружение, доспехи и самое ценное – порох». Ловчий иронично заметил. «Я думал, ценнее перстней Пинкуса. На руднике ничего нет. Если он хранит их там, то они как следует поплавятся. Увы. Ты хочешь детонировать порох? И не только. Арбалетные болты в большинстве своем должны быть смазаны горючей смесью. Плюс факелы. И это будет большой костер». Рая вмешалась. «Взорвать в ограниченном пространстве пороховую бомбу? Я думала, мы хотим сбежать, а не сгореть заживо». «У вас будет достаточно времени. Конюшня находится на противоположном конце площади. Нужно, чтобы Дирк», — он указал на кучера, «быстро вывел карету в нейтральную зону. Я присоединюсь к вам там». «Каким образом?» «Отложенный взрыв. Я справлюсь, не переживай. Основной состав и так озабочен моими поисками. А тут на голову им свалится огненный коллапс. Я видел, какое количество бочек с порохом доставили сюда накануне. Все будут заняты тушением и спасением своих штанов из огня. Дорога до ворот займет менее пары минут. В обычный день Карита обратила бы на себя много внимания. Но этой ночью путь будет свободен». «И что там?» Ловчий взглядом указал на внешнюю стену, нарисованную на земле. «Главный караул не покинет пост, даже после взрыва. Да, они будут паниковать и не понимать, что происходит, но останутся на месте». «Дальше вступает в игру то, на что мне приходится полагаться чаще, чем хочется». «И что же это?» «Человеческая глупость. Пинкус и игла вне игры. У караула нет прямых приказов, кроме как не дать мне сбежать. Они уверены, что одинокий белоголовый никогда не просочится сквозь охрану. Но меня они не увидят. Это будет карета, спасающая столичную даму по приказу привратника». Легким росчерком он добавил на земле квадратик, обозначающий карету. «Итого, стражники увидят перед собой высокородную даму, приезд которой обернулся кошмаром. «Рая», — он посмотрел на девушку. «Я ценю способность держать себя в руках в таких ситуациях, но на месте потребуется немного истерики. В представлении обычных людей высокородные дамы начинают визжать даже при виде лишней складки на платье». «Это совсем не так», — попыталась защитить столичные нравы девушка. «Что ж говорить про полыхающее зарево за спиной посреди пустынного ничего. В задумке ты немедленно возвращаешься в Фарот, что недалеко от истины. На любые робкие возражения начинай визжать и сучить кулаками так, чтобы карета ходила ходуном. На крайний случай с тобой будет один из стражников». Он кивнул ловчему, посланный Пинкусом, сопровождать даму. «Но вступай в диалог только в крайнем случае. Стражники с рудников из нейтральной зоны — это же разные люди, верно?» «Да». Ловчий почесал нос. «Еще из Ворота регулярно присылают новых на замену. Вроде как долго работать в этих местах не полезно. Это вполне похоже на правду. Тем более, они не должны знать тебя в лицо. Затяни воротник потуже, ошейник почти не видно. И наденьте все маски. Они в любом случае необходимы из-за рун в воздухе, но заодно помогут скрыть лица. А если даже в этом случае все пойдет наперекосяк? Например, резонный вопрос. Почему тебя не сопровождает твой личный гвардеец?» Рик помрачнел. «А следом еще куча всяких «но». Выбора нет, придется напирать на эффект внезапности и царящий этой ночью хаос. Но если план прогорит во всех смыслах, то...» Он выразительно посмотрел на Ловчего. Оба белоголовых явно были готовы на все ради того, чтобы покинуть рудник. Карета мягко покачивалась на неровной дороге. Иллюзорный островок спокойствия посреди разгоревшегося пожара. Рая против воли приложила три пальца ко лбу. Ворота гарнизона, как и в момент ее прибытия, были открыты нараспашку. Если кто-то из стражников и остался на этом посту, никаких окликов она не услышала. Карета уже набрала ход и, скатившись с пригорка, стремительно покатилась по пыльной дороге. Ловчий мотался из стороны в сторону, крепко держать за оконный косяк. Фиона напряженно смотрела прямо перед собой, не говоря ни слова. Внезапно Ловчий тихо свистнул. «Здесь!» Дирк резко осадил лошадей, карета не остановилась, но, качнувшись, замедлилась, затем вновь начала набирать ход. Рая беспокойно шепнула в окно. «Разве мы не должны подождать?» Стук двери слева заставил ее вздрогнуть. «Ценю заботу, но я уже здесь». Ловчий хмыкнул. Рикард на ходу просочился внутрь кареты и, захлопнув дверцу, замер, покачиваясь в такт движению. «Полыхнуло даже сильнее, чем я ожидал. Если кто-то додумался искать меня в той зоне, то он остался без бровей». Карета подскочила на кочке, северянин оперативно подставил ладонь, защитив макушку от столкновения с крышей. Поморщившись, продолжил говорить. «Если до этого казалось, что по гарнизону тяжело перемещаться, то сейчас стражников на улице как муравьев. Удивлюсь, если мы встретим на пути хоть кого-то. Когда я переваливался через частокол, их драгоценная казарма уже начинала тлеть. Стена пуста. Запасы воды они хранят ближе к главному зданию. Капитаны сгоняют людей туда». «Мы приближаемся». Ловчий засунул голову внутрь. «Еще бы. В таком случае лучше мне не мозолить своим потрепанным видом никому глаза. Если позволите...» Рая, как и было обговорено, осторожно поднялась на ноги. Рикард придержал ее за локоть. Затем кончиком ноги откинул обитую мягким скамью. Пара подушек свалилась на пол. На протяжении всего путешествия под Раей находился своеобразный рундук. В пути в нем хранились постельные принадлежности и личные вещи, необходимые обитательницам кареты. Сейчас это все было предусмотрительно выгружено в одно из стойл, оставшееся позади конюшни. Придержав коленкой сиденье, служившее одновременно крышкой, северянин проворно заполз внутрь. Ширина кареты позволяла Рае проводить ночи, вытягиваясь в полный рост. Северянин же замер в неудобной позе, подогнув колени. Она постаралась отбросить мысль, что без вещей деревянный ящик был больше похож на гроб. «Не робей!» Напоследок, в своей манере подмигнув девушке, он опустил сиденье обратно. Рая уселась на место. На рудник она въезжала, обложившись бумагами Стомунда, под умиротворяющее постукивание спиц, с твердым намерением разобраться в происходящем. С тех пор не прошло и суток, ситуация на руднике оказалась еще запутаннее, чем ожидалось. Теперь под ней, скорчившись в ящике, лежал один из белоголовых, второй, такой же, покачивался у окна снаружи. Мика мертв, а от вида спиц ее начинало подташнивать. Фиона побелевшими пальцами сжимала вязание и вела себя тише, чем когда-либо. Безумие. Весь этот день обернулся безумием. Карета вновь качнулась, в этот раз остановившись. Девушка сглотнула. Привычным жестом разгладила складки на дорожном платье. Затем одернула руку, словно северянин мог увидеть это из своего ящика. Дирк тем временем громко говорил. «Полыхнуло так, что небеса светились, добрый господин!» Ему отвечал грубый голос. «Проклятие! Я вижу, что полыхнуло, дым так и валит!» «Но у нас приказ никого не выпускать, тем более ночь на дворе!» «Сожалею, но безопасность госпожи первостепенна. На рудике сейчас явно небезопасно», — замялся кучер. «Что за бред? На рудике намного безопаснее, чем ночью в чистом поле». Ловчий подал голос. «Приказ привратника. Госпожа выразила желание немедленно покинуть рудники. Пинкус дал добро. Карета двинется в ворот без остановок. Я сопровождаю. Утро уже будем там». Не давая страже времени обратить внимание на Ловчего, Рая почти по пояс высунулась в окно. Стараясь сохранить максимум достоинства, она визгливо проговорила, тыча пальцем в сторону столпа дыма. «Уважаемый, вы считаете, у происходящего есть что-то общее с безопасностью? Я не желаю оставаться здесь больше ни минуты. Немедленно откройте ворота!» Бородатый стражник через ее плечо быстро заглянул в карету, задержал взгляд на Фионе, затем посмотрел на нее из-под лобья. «Госпожа, у нас чрезвычайная ситуация!» «Безусловно, именно поэтому я и хочу оказаться как можно дальше отсюда. Немыслимо ни в одной из моих поездок не случалось ничего подобного. Уважаемый, происходящее здесь сегодня – настоящий бардак. И привратник со мной полностью согласен». На слове «бардак» Ловчий покосился на нее. Рая порадовалась, что никто из окружающих не в курсе, что это ее первая дипломатическая вылазка. На волне вдохновения она выдала. «Вы можете представить, если огонь доберется до гостевого дома. Мне пришлось бросить все свои платья, и поверьте, за это руководство рудника ответит лично перед столицей. И где я должна жить, по-вашему, даже если я останусь? В казарме? Рядом с солдатней? Я вас огорчу. Казарма тоже уже превратилась в сгоревший остов, либо на пути к этому». К бородачу подошел второй стражник пониже. Они переглянулись, заметно жалея, что посреди ночи столкнулись со столичной идиоткой. Высказанные вслух претензии явно волновали их куда меньше, чем огромный стол дыма на горизонте, избежавший накануне Белоголовой. Низкий оглядел карету, скользнул взглядом по Ловчему, не узнав его, не заметив в слабом свете фонаря даже намека на ошейник, скрытый под воротником. Бородач пробурчал что-то в духе. «Пусть Пинкус сам разберется». Ловчий, приободрившись, ответил ему. «Не советую попадаться ему на глаза этой ночью. Бегает по гарнизону, выпучив глаза. Причем в вечернем наряде. Там настоящий кошмар. Иглу никто не может найти, словно сквозь землю провалился». О том, что священнослужитель покоится на одной из коек в госпитале, стражники либо не знали, либо благоразумно умолчали. Бородач явно не отказался бы отыскать карету, просто на всякий случай, но просить о таком высокородную было крайне неосмотрительно, особенно без веских оснований. Как обосновать подобное, не оповещая Раю о сбежавшем Белоголовом? Он тоже не придумал, поэтому уныло кивнул Низкому. «Отпирай!» В животе Раи растеклось тепло. Она сжала пальцы на удачу. Какое счастье, что она единственная известная истории идиотка, додумавшаяся сговориться с Белоголовыми. Для любого стражника даже допустить такую мысль было бы полным безумием. Низкий не шелохнулся, а вместо этого рявкнул еще громче себе за спину. «Отпирай!» Заскрежетали ворота. Третий стражник, теряясь в тени, руками допинал левую створку. Проход почти был открыт. Рая лишь фыркнула, всем своим видом выражая, что иначе быть не могло. Дирк щелкнул поводьями, карета вновь мягко двинулась вперед. Девушка скосила глаза, костяшки пальцев Ловчего побелели. Они подъехали вплотную к выходу. Зарево заслонил край внешней стены. Стражник у ворот переместился правее, створка медленно отходила в сторону. Мужчина подпер ее плечом, отступая в сторону. Свет, расположенного в квадратной арке факела, осветил карету. Хрясь! Оконный косяк хрустнул под хваткой Ловчего. За мгновение до этого глаза стражника расширились. Забыв про створку, он замер, глядя прямо на наряженного в форму юношу, молодое лицо, покрытое оспинами, побледнело, а затем начало стремительно наливаться краской. Кем бы он ни был, юноша был ему явно знаком. Секунду в воздухе висело изумление. Ловчий, безусловно, тоже узнал стражника. В ночи раздался крик. «Закрывай, проклятый идиот, и закрывай ворота!» Задним умом она поняла, что кричит стражник прямо перед ней. Ловчий сделал резкое движение и заткнул его, с размаху засадив ботинком прямо в подбородок. Мужчина отлетел в сторону. Рая втиснулась обратно в карету. В эту же секунду скамья под ней содрогнулась от удара так, что она подскочила. Услышав крик, северянин рванулся наружу. Ловчий заорал. «Хлестай! Хлестай!» Дирк двинул поводьями со всей силы. Она отлетела на коленки к Фионе. Казалось, камеристка даже не дышит. Рикард откинул крышку, выкатился наружу, уперся руками в потолок, стараясь сохранить равновесие. Не до конца открытая створка ворот влетела к карете в бок. Дерево затрещало. Экипаж качнулся, но выдержал. Ловчий мелькнул где-то снаружи. Рая в панике посмотрела в ту сторону. Но юноша все еще был на подножке, крепко вцепившись в дерево. Удар створки не размазал его по борту. Рик, не теряя времени на разговоры, пинком выбил противоположную дверь, подтянулся и ужом вылез куда-то на крышу. Позади раздался скрежет ворот, крики стражников и ржание лошадей. Со стороны задней стенки послышался странный стук, затем застучало по потолку. Ловчий вскрикнул, грязно выргался и с трудом залез внутрь. Рая побледнела, его плечо было прошито насквозь арбалетным болтом. Вокруг растекалось темное пятно. Сжав зубы, юноша отломил древко, со стоном выдернул болт из плеча, покачнулся. Девушка в панике посмотрела наверх. Если северянин был на крыше... Экипаж мотало из стороны в сторону, за окном мелькнула тень. Стук прекратился. Рая прильнула к окну. На горизонте зависли три тени, те самые стражники, что находились у ворот в момент прорыва. Тяжелая карета разгонялась довольно медленно, ближайший из стражников поравнялся с окном. Бородач отстегнул от седла одноручный арбалет и, сжав зубы, выпустил болт куда-то вверх, отбросил ставшее бесполезным оружие в сторону. Задумка была ясна. Сидящие внутри девушки не имели никакого значения, главным было остановить карету. Ловчий держался как мог, но на время вышел из игры, распластавшись на скамье. Рая в панике огляделась вокруг. Столичный комфорт сыграл злую шутку. Не подушками же кидаться в окно. В этот момент она не поняла, как бородач слетел с седла и с криком боли впечатался в землю, укатившись куда-то в темноту. Вновь раздался стук, заставивший ее вздрогнуть. Но это был Рик. Непонятно, как удерживаясь снаружи на полном ходу, он крикнул. «Помогите! Помогите! Быстрее!» И тут же испарился. Рая оглянулась. Фиона пребывала в состоянии, близком к коматозному. Ловчий вытирал пот с побледневшего лица и часто дышал. Рае казалось, что она готова разрыдаться. Вместо этого она со всей силы рванула оборки платья в сторону. Проклятая столичная мода. Шелк протестующе затрещал, пара рывков, и пышные юбки отлетели от пояса. Она осталась в заправленных в сапоги бриджах. Пинком каблука она вновь распахнула многострадальную дверь и под протестующие возгласы Ловчего высунулась наружу. Ветер растрепал волосы. Оба оставшихся всадника были уже очень близко, но пока не стреляли, либо уже истратив заряды, либо планируя подобраться вплотную. Однозарядные арбалеты ценились конницей, потому что не требовали зарядки. Выпустить болт можно было одной рукой, не отпуская поводья. Но после этого миниатюрное оружие становилось бесполезным. Пробормотав пару фраз, совсем недостойных высокородной дамы, она вцепилась в резное дерево, сделала шажок наружу. Рик балансировал, зажатый между пассажирской кабиной и спинкой скамьи, на которой странно болтался из стороны в сторону Дирк. Увидев ее макушку, северянин наклонился и дернул ее за руку, продемонстрировав недюжинную силу. Оба чуть не улетели в темноту. Рая побелевшими пальцами вцепилась в скамью. Рикард, если и был удивлен ее появлению, никак это не продемонстрировал. Вместо этого он перекинул ей поводья, которые до этого почему-то держал в руке. «Правь прямо! Нужно скинуть их!» Вторая фраза относилась к преследователям. Недоумевая, почему лошадьми правят не кучер, Рая, дрожа всем телом, перелезла на скамью, намотанные на руку поводья врезались в запястье. Покосившись вправо, она не удержалась от вскрика. Дирк мотался из стороны в сторону отнюдь не из-за неровной дороги. Кучер был мертв. Арбалетный болт торчал у него ровно над ухом. Голова безвольно тряслась, а тело чудом не слетело с кареты. Ноги мертвеца были намертво зажаты в углублении специальной доской. Боль в запястье напомнила, почему она тут. Девушка заставила себя всмотреться в темноту. «Править прямо?» «Сказать легко. Окружающий мир терялся во тьме. На боку кареты покачивался маленький рунный фонарь, освещая дорогу ровно на пару шагов вперед. Из-за облаков торчал лишь кусочек луны. Она едва-едва могла разглядеть происходящее впереди. Топот позади тем временем стал громче. Поднявший тревогу стражник поравнялся с ней, арбалет был уже взведен. Но увидев, кто сидит на козлах, он замешкался и заорал. «А ну стой, застрелю!» Договорить он не успел. Дверца кареты распахнулась, и ловчий вылетел наружу, толкнувшись так, что карета покачнулась. Фигура в форме смазанным пятном мелькнула перед глазами. Юноша влетел стражнику прямо в бок. Нога стражника оставалась в стремени, увлекая лошадь за собой. Издав хрип, животное завалилось в сторону, забирая за собой всадника вместе с вцепившимся в него юношей. Оба провалились куда-то во тьму. Рая услышала, как кто-то кричит. Лишь через мгновение стало ясно, что звук издает она сама. Позади послышалась ругань. Рик завис над ней, сжав зубы так, что она услышала скрежет. На скамье места не было, поэтому, перегнувшись через спинку, он прошипел. «Прошу прощения». Навалившись сбоку всем своим весом, он зашарил где-то под ногами. Заметив периферийным зрением движение, Рая повернула голову в другую сторону. Третий стражник, наконец, поравнялся с каретой. Он, не тратя времени на предупреждение, сразу нажал на спусковой крючок. В этот момент карета подскочила особенно сильно, и болт со стуком воткнулся в дерево у нее над коленкой. Стрелявший выругался. Раздался треск. Доска под ее ногами, наконец, не выдержала вес зажатого на скамье тела. Мертвец безвольной куклой повалился за борт. Рика повело в сторону на освободившееся место. Выругавшись, он резко выпрямился, наконец обнаружив требуемое. Взвесив в руке железный шест для подвески фонарей, он размахнулся и метнул его в преследователя. Силе и точности броска могли позавидовать столичные метатели-циркачи. Шест воткнулся низкорослому стражнику прямо в грудь. Тот захрипел и свалился с лошади. Рая ощутила неуместный восторг. Рик заорал. «Смотри на дорогу!» Карета, уже давно набрав полный ход, неслась вперед. Лошади, не обращая внимания на происходящее вокруг, хрипя тянули за собой столичную махину. Земля проносилась под ногами в тусклом свете. Рик не стал забирать у нее поводья. Вместо этого завис позади, тяжело дыша. В голове вспыхнуло осознание. «Твой друг! Мы вернемся за ним!» Она скорее почувствовала, чем увидела, как северянин устало и грустно покачал головой. «Нет, в этот раз не вернемся».